отвечая на вопросы следственной комиссии, обвиняемый Ахшарумов позволил себе высказать некоторую, правда, слегка запоздалую тревогу об этом важном, но, к сожалению, ускользнувшем от внимания правительства предмете. Так как все произведено через книги, то я полагаю, что надо строже еще надзирать за ввозом книг, особенно за тем книгопродавцом, через которого получил их Петрашевский, очень может быть, что Лури. Антонелли, познакомившись с Лури, не стал дожидаться от него нескромных предложений. Он сам организует события. Воспользовавшись комиссией, которую дало мне известное лицо к Лури, я просил всего последнего выписать и для меня несколько запрещенных книг по данному мною ему списку, что он и обещал исполнить. Книги, как для известного лица, так и для меня, приедут с первым или вторым пароходом. Надо думать, деньги на эти чрезвычайные траты Антонелли тоже брал не из собственного кармана. Лури понес сравнительно легкое наказание за несоблюдение цензурных правил. Он был выслан из Петербурга. Однако в бумагах Лепранди содержится указание на то, что книгопродавцу грозили куда более страшные кары. Лепранди говорит, что по высочайшему повелению было приказано опечатать магазин Лури и отобрать всю запрещенную литературу. Затруднений не представилось. Фурье и всевозможные ему подобные авторы открыто стояли на полках. В два дня отобрано было до 2700 томов. Но этим дело не кончилось. Дубельт объявил, что Лури подлежит ответственности по первым трем пунктам уложения о наказаниях, следовательно, как купец третьей гильдии, независимо от каторги, но и наказанию публично плетьми. Таким образом, в конец разоренному Лури светила не только Сибирь. Как лицо, не принадлежащее к благородным сословиям, он мог быть публично высечен на одной из городских площадей. Эта угроза была куда более ощутимой, нежели пресловутое опускание пола в одной из зал третьего отделения. Лепранди находит нужным заметить, что он вкупе с министром Перовским выступил в защиту несчастного книгопродавца. С большим трудом министр внутренних дел настоял на том только, что Лури без наказания выслан был на жительство в Пермскую губернию. В сущности, заключает Лепранди, не опять ли тут было виновато третье отделение, обязанное соблюдать, чтобы книги вредного содержания не распространялись, а у одного Лури стояло их открыто на полках тысячи томов. Антонелли, в свою очередь, полагает, что это именно он вывел Лури на чистую воду. Он знает законы. За открытие контрабанды открывателю полагается известный процент от стоимости конфискованного товара. Тысячи томов, изъятых у Лури, тянут на изрядную сумму. Но Антонелли соглашается действовать даже себе в убыток. Он готов взять меньше, чем положено в таких случаях, процент. Не обретя пока за свои труды ни копейки, он желал бы получить хоть какой-то профит, тем более если таковой предусмотрен великодушным законом. Вряд ли проситель догадывается об одном обстоятельстве, а именно о том, что письмо его к Лепранди заключает в себе ряд реминисценций из Достоевского, в том числе из его еще несотворенных романов. В ожидании Азефа. В самом деле, кто пишет его превосходительству? Пишет маленький человек, чиновник 14 класса, но при этом, как скажем, герой двойника, лицо, не лишенное амбиций. Кто он такой? Он агент, ведущий призрачную двойную жизнь, своего рода тоже двойник. Он жертвует своей репутацией ради любимого им семейства, как вечная Сонечка Мармеладова, которая отправляется на панель, чтобы спасти от голодной смерти маленьких брата и сестер, так и самоотверженный Антонелли занимается неблагородным ремеслом, дабы подать пропитание, в том числе и духовное,